Мне не пристало гордиться тем, что я сделал в тот вечер. Я всегда был серьезным противником эмоций всяких сектантских родений. Но в этот вечер я сыграл роль неистового, красноречивого проповедника. Я очень четко произнес евангельскую тему проповеди. Я пришел не праведников, но грешников призвать к раскаянию. Дважды повторил эти слова и услышал собственный голос, сильный, звучный, абсолютно не похожий на голос Леонардо Клемента. Я увидел, как Гризельда в первом ряду подняла удивленный взгляд, и Деннис последовал ее примеру. На минуту я задержал дыхание, а потом дал себе волю. Все собравшиеся в тот вечер в церкви были и без того взвинчены, готовы к взрыву эмоций, и было легко сыграть на их чувствах, и я играл. Я призвал грешников к раскаянию, я взвинтил себя до какого-то дикого экстаза, я то и дело выбрасывал вперед руку с указующим на грешника перстом и каждый раз сопровождал обличающий жест словами «Я обращаюсь к тебе». И каждый раз в ответ на эти слова с разных сторон до меня доносился общий вздох, почти рыдание. Чувство толпы — это нечто необъяснимое и ужасное. Я закончил проповедь прекрасными, грозными словами, быть может, самыми грозными словами в Библии. «Если в эту ночь душу твою возьмут от тебя». Это было недолговечное, странное вдохновение. Домой я вернулся прежним, бесцветным и неприметным человеком. Гризельда меня ждала. Она была немного бледна. Она взяла меня под руку. «Лен», — сказала она, — «ты сегодня был такой беспощадный. Мне это не понравилось. Я никогда раньше не слышал такой проповеди. И думаю, что больше никогда и не услышишь», — сказал я, в изнеможении добираясь до дивана. Я чувствовал себя совершенно измученным. «Что с тобой стряслось?» На меня накатило безумие. «О, а ничего такого особенного не было?» «Что значит «ничего особенного»?» «Просто спросила, и все. Ты человек непредсказуемый, Лен. Мне всегда кажется, что я тебя совсем не знаю». Мы сели за стол. Ужин был холодный ввиду отсутствия Мэри. «Тебе письмо в холле лежит», — сказала Гризельда. «Деннис, принеси, пожалуйста». Деннис, не проронивший ни слова за весь вечер, молча пошел за письмом. Я взглянул на письмо и невольно застонал. В левом верхнем углу было написано: «С посыльным, срочно». «Это, несомненно, от мисс Марпл», — сказал я. «Больше ни от кого». Мое предположение оправдалось. «Дорогой мистер Клемент, мне очень хотелось бы поговорить с вами о нескольких мелочах, которые пришли мне в голову. Мне кажется, все мы должны по мере сил помочь в расследовании этой печальной тайны. Я подойду, с вашего разрешения, около 9:30 и стукну в окошко кабинета. Не будет ли милая Гризельда так добра, пусть забежит к нам и поможет моему племяннику скоротать вечер. Разумеется, мы будем рады и мистеру Деннису, если он захочет прийти. Если не будет другого ответа, я дождусь их и приду к вам в назначенное время. Искренне ваша, Джейн Марпл».